Глава 24. Отчаянное положение. Слова Тайтаньзиня застали Лань-Ань врасплох. Вернувшись в свою каюту, она крепко задумалась. Из головы не шла картина Тайтаньзинь, поглощающий пилюлю демонической энергии в каюте, залитой кровью растерзанных демонов. Госпожу обуревали сомнения. К ней тихонько подошла служанка и привычным движением помассировала виски хозяйки. «Моя госпожа, вам снова не здоровится?» «В последнее время я часто вспоминаю Юэ Кун И», — ответила та усталым голосом. Служанка замерла. 10 лет она была доверенным лицом своей госпожи. На ее глазах Лань-Ань прошла путь от дворцовой служанки до жены вождя клана Юэ. Когда было принято решение отправить Тань-Тань-Дзиня в Великую Ся в качестве заложника побежденной страны Джоу, Лань-Ань прекрасно понимала, что без поддержки ему там не выжить, поэтому она публично разорвала все отношения с Тантайдзинем и слезно умоляла императора Джоу отпустить ее из дворца. Как только его величество дали высочайшее разрешение, она немедля отправилась в земли клана Юэ. Это было полное опасностей и трудностей путешествия, но она стоически выдержала его. В то время Лань-Ань была молода и прекрасна, но славилась не одной красотой. Девушка обладала великолепными навыками рукоделия. Она научила народ Юэ выращивать шелковичных червей, прясть и ткать, открыла женщинам племени секреты маринада. Неудивительно, что вскоре умница и красавица стала женой главы клана Юэ. Кун И. Он в ней души не чаял, и после свадьбы супруги зажили счастливо. Пока Лань-Ань не убила мужа собственными руками, единолично возглавив клан. Получив власть, бывшая няня Тань-Тань-Дзиня первым делом наладила тайную торговлю ядами и снадобьями, изготовлением которых всегда славились здешние места. Для осуществления своих тайных целей она отобрала из воинов племени самых сильных и преданных и создала из них тайную армию ночных теней. Никто даже не догадывался, как сильно Цзинь Лань-Ань боготворила покойную наложницу Жоу. Насколько она была ей предана. Эта великодушная женщина когда-то спасла ее, бедную девушку, от невзгод и несчастий, приблизила к себе и обучила всему, что знала и умела. Когда Жоу умерла, ее новорожденный сын стал для Лань-Ань смыслом жизни, ради него она должна была стать сильной и влиятельной. Во время пребывания Тайтаньзиня Великой Ся, его няня издали заботилась о нем. Для того, чтобы быть в курсе всего, что с ним происходит, Лань-Ань приручила кровавых воронов, и они стали для нее и принца-заложника подобием почтовых голубей. Цзинь Лань-Ань ждала, когда сын благодетельницы достигнет совершеннолетия, и к моменту его возвращения на родину готовила тайный переворот в Джоу-го. Но скоропостижная смерть императора Джоу и последующее за этим стремительное восхождение на престол третьего принца разрушили все ее таким тщанием построенные планы. Так что с возвращением Тайтаньзиня пришлось поторопиться. Служанка смотрела на свою госпожу и понимала, что творится у нее на душе. Она знала, что Лань-Ань была единственной, кто заботился о принце с момента, когда 6-летний мальчик стал заложником во вражеском государстве. А 18-летняя девушка вынуждена была отправиться на чужбину. За годы разлуки они прошли длинный, полный испытаний путь, но особой близости между ними так и не возникло. Время от времени госпожа вспоминала своего супруга, но сожалела ли она о его смерти? Кто знает. Да и какая теперь разница? «Уйди, я хочу побыть одна», — хрипло проговорила госпожа, и служанка поспешно удалилась. Из потайного места Лань-Ань достала замочек на цепочке. Детский оберег, трогательный и милый. Она прижала его к щеке и замерла с печальным выражением на лице. Что ж, время неумолимо. Вот и она уже не молода. Тот, кто растит юного демона, должен за это поплатиться. Она закрыла глаза и вздохнула. Это возмездие, неотвратимое возмездие. неотвратимое и неизбежное. На третий день плавания корабль приблизился к крепости Дзююй. Лань-Ань поднялась на палубу. На носу судна в черных, развивающихся по ветру одеждах сидел Тань-Тайцзинь. Его болезненно-бледное лицо с красными, сжатыми в тонкие ниточки губами, было опущено, взгляд прикован к зажатой в руке арбалетной стреле. На подошедшую к нему Цзин Лань-Ань он не обратил ни малейшего внимания, откинул трепещущий на ветру плащ и направил арбалет в воду. Стрела пронзила волну с едва слышным всплеском, и на поверхности расплылось ярко-красное кровавое пятно. Лань-Ань, заметив тень под водой, поинтересовалась: «Что за рыбу убили ваше высочество?» Тай-Тань-Дзинь улыбнулся одними уголками губ. «Угадай, тетушка». Она задумалась было, что за крупная рыба может водиться в этой реке, когда ее размышления прервал полный ужаса крик служанки «Цишуань!». И действительно, во всплывшем в воде теле Лань-Ань узнала одного из своих воинов, прибывших в Великую Ся сопровождать принца. «Молчать!» — окрикнул Тай-Тань-Дзинь служанку. И она упала, громко стукнувшись коленями о деревянный настил палубы. «Ваше высочество, пощадите! Умоляю, пощадите!» Но принц не отреагировал. Он смотрел, как растворяется алое пятно в волнах. «Тетушка, впредь лучше проверяйте ваших ночных стражей», — проговорил он равнодушным голосом и, кашлянув, вытер каплю крови, выступившую в уголке рта. Лань-Ань застыла в ужасе, догадавшись: «Ваше высочество, что не так с демоном-волком?» Действительно, волк-оборотень, чью духовную энергию поглотил Тань-Тань-Дзинь накануне, оказался отравленным. Ночью принц почувствовал приступ боли. Именно Цишуань поймал и доставил демона, поэтому на рассвете его схватили и бросили за борт. Дальнейшее Лань-Ань и ее служанка видели собственными глазами. «Ваше высочество, как вы себя чувствуете?» — с тревогой спросила наперстница. Тай-Тань-Дзинь холодно ответил: «Как всегда». Он не может ни жить, ни умереть, как обычный человек. Именно таким он был с рождения. Собственный отец пытался убить его, но не смог. Вот эта живучесть и отличает его от других. Цзин Лань-Ань приказала принести Тай-Тань-Дзиню противоядие. В это время на палубу вытолкали Сусу. На этот раз глаза ей не завязали, и она могла видеть Тан-Тай-Дзиня, играющего с арбалетом, и, наконец, рассмотреть сопровождающую его даму. К ее огромному удивлению ей оказалась Лань-Ань, дворцовая служанка, которая нянчила, а затем бросила принца. Именно она когда-то пыталась научить Тан-Тай-Дзиня быть хорошим человеком, но потерпела неудачу. Именно эту женщину Сусу видела в грезах Тан-Тай-Дзиня. В реальной жизни Лань-Ань выглядела намного старше. Красивая ухоженная дама с едва заметными морщинками в уголках глаз. Она смотрела на девушку пристальным взглядом, а Сусу наблюдала за Тань-Тань-Дзинем. Тот, вытирая кровь на губах, переданным кем-то платком, тоже уставился на нее. «Есиу, и я позволю тебе уйти». Сусу, вздернув перепачканный подбородок, с достоинством переспросила: «Так я могу быть свободна?» «Ты можешь попробовать уйти», — уточнил принц и направил арбалет прямо на нее. Сусу усмехнулась: «Сегодня мне что-то не хочется. Могу попробовать в другой день». Тай-Тань-Дзинь решительно швырнул окровавленный платок. «Есяо, видимо, не сказал тебе, что командующим гарнизона крепости Дзююй назначен твой старший брат, Е Цинь-Юй. Ты знаешь, что он слишком упрям и глуп, чтобы с ним можно было договориться. Поэтому тебе придется обеспечить беспрепятственный проход нашего корабля». Говоря о человеческой глупости, Тай-Тань-Дзинь усмехнулся и дал знак слугам. Тотчас перед Сусу оказалась бумага и чернила. «Напиши письмо своему старшему брату, чтобы он пропустил нас, и тогда я освобожу тебя. Если не сделаешь этого, будешь кормить рыб на дне реки». Сусу изменилась в лице. Она не ожидала, что старший брат окажется в Дзююй. Если он пропустит Тан-Тай-Дзиня, это будет считаться изменой, и Яценюй будет грозить казнь. С другой стороны, если она не напишет письмо, Тайтэнзинь убьет ее. Итак, либо она умрет, либо брат. Сусу украдкой взглянула на своего супруга. На его лице застыл оскал разъяренного льва, защищающего свою территорию. С чего он так на нее зол? Брови Лань-Ань многозначительно взметнулись вверх. С имеющимися у них силами прорваться через крепость Дзиюй было бы непросто, но возможно. Однако принц задумал решить это с помощью Есиу, с упрямой жестокостью заставляя ее выбирать между жизнью брата и своей собственной. Принц явно мечтал увидеть, как сестра откажется от брата, чтобы спасти свою жизнь. Ему отчаянно хотелось унизить ее. Лань-Ань с подозрением посмотрела на Тайтэнзиня. Тот не отрывал глаз от Сусу с момента ее появления на палубе. И в них были и ледяная насмешка, и пылающая ярость, и желание уничтожить несчастную девушку. Вот только на тех, кому равнодушны, так не смотрят. Ей это показалось еще более безумным, чем то, что он глотал энергию демонов и стрелял из арбалета по охраннику, плавающему в реке. Девушка же, напротив, казалась очень спокойной. Вначале его предложение ее потрясло, но она быстро справилась с эмоциями и посмотрела на Тайтэнзиня, как на сумасшедшего. «Даю 5 минут. Если госпожа Е откажется писать, вместо письма от сестры Яценюй получит ее отрубленную руку», — угрожающе проговорил принц. К запястью Сусу приставили острый холодный нож. Браслет Гоу Ю почувствовал опасность, завибрировал, словно пытаясь оттолкнуть оружие. Сусу мысленно его успокоила. «Все не так уж и плохо, я справлюсь». Но Гоу Ю прекрасно знал, что Сусу никогда не будет спасать себя, жертвуя смертным. Сусу пробормотала. «Что ж, рискнем». Ветер, сдувавший с поверхности воды туман, нещадно трепал ее изорванное платье. Она взяла в руки кисть. Тайтэнзинь, стоящий неподалеку, презрительно смотрел на нее, подпирая тонкими пальцами острый подбородок. Сусу бросила на него из-под лобья взгляд и начала писать. Нож отодвинулся от руки подальше, и Сусу закончила послание. Воин взял бумагу и передал Тайтэнзиню. Тот раскрыл письмо, и довольная улыбка на его лице мгновенно заледенела. Сусу напротив улыбнулась. Цзинь Лань-Ань, увидев его руки, судорожно сжавшие письмо, тоже заглянула в бумагу. Это была картинка. Женщина, пронзающая мужчину мечом. И несколько слов внизу. «Не радуйся, однажды я убью тебя». Лань-Ань посмотрела на Сусу, как будто видела ее впервые. Реакция Тайтэнзиня была куда более бурной. Он поднял арбалет и выстрелил. Сусу отпрыгнула назад, раскинув руки и сохраняя равновесие. Она быстро швырнула в него порошок, который позаимствовала в одной из кают во время своей тайной вылазки на верхнюю палубу корабля. Лань-Ань догадалась, что это наркотическое снадобье из закромов ее народа и Юэ. Вот только как она его успела найти? Сорвав с ног расшитые сапожки, Сусу запустила ими в Тайтэнзиня. «Ничтожество! Ты думал, я предам своего старшего брата? Размечтался!» Пока Тайтэнзинь уворачивался от порошка и сапожек, девушка развернулась и понеслась прочь, сверкая босыми белыми ножками. Она взлетела на борт корабля и на секунду замерла, вглядываясь в темные волны. «Слишком большое расстояние и очень холодная вода. Это почти безнадежно!» Но свист стрел за ее спиной не оставлял другого выбора, и Сусу вынуждена была прыгнуть в реку. Ледяная вода обожгла ее до боли. Стрелы со свистом пронзали воду вокруг нее, но Сусу, что есть мочи, плыла вперед, не оглядываясь, чтобы не увидеть перекошенное от злобы лицо Тайтэнзиня. «Смелая маленькая рыбка, только вперед, только вперед!» 10 арбалетных стрел одна за другой были выпущены в нее, но ни одна из них не достигла цели. Лицо Тайтэнзиня не выражало ничего. Он смотрел, как Сусу удаляется все дальше и дальше, пока ее развивающиеся в волнах одежды не исчезли из вида. Тогда он закусил побелевшие губы и вдруг зло расхохотался. Арбалет полетел за борт и плюхнулся в воду. На палубе инородным предметом лежал расшитый орнаментом маленький сапожек мятного цвета. Тань-Тань-Цзинь яростно наступил на него и, не сказав ни слова, ушел в каюту. От его мрачного вида подданных бросило в дрожь. Все случилось слишком быстро. О произошедшем напоминал только смятый сапожек, но все присутствующие все еще видели перед глазами улыбку девушки, бесстрашно бросившуюся за борт в ледяную воду. С каким презрением и отвращением она смотрела на Тайтэньцзиня, нарисовала издевательскую картинку, отругала его и бросилась в объятия огромной ледяной реки. Даже арбалетные стрелы не заставили ее оглянуться. Цзинь Лань-Ань долго еще стояла у борта, глядя в том направлении, где растаяла в тумане фигурка Сусу. В такую суровую погоду в ледяной реке она, скорее всего, не выживет. Девушка выбрала жизнь брата, отказавшись от своей, и тем самым унизила принца. Хотя они были во вражеских лагерях, госпожа вынуждена была признать, что Сусу ослепительно, как яркий свет, от которого невозможно укрыться, потрясающе красиво.